Пока девочки-волшебницы, Аиши, миленькие младшие сестренки и Химедеры, а также божественные сущности вкушали мою стряпню, я размышлял. Мысли мои витали вокруг Шира и его просьбы. Был соблазн поставить парочку совершенно безобидных опытов, но я их героически задавил. Все же, гипотезы гипотезами, а гарантии того, что парень концептуально защищен миром, у меня не было. Ну и раз уж взялся что-то делать, то делать это нужно хорошо, не скатываясь в развлечения. Основная проблема Эмикуна, как мага, была в весьма скромном резерве даже по местным меркам. По сути, он мало чем отличался в энергетической насыщенности от обычных людей, всего и плюс, что какое-то обучение прошел. Сами магические цепи у него были, но использовал он их, да и тьма, лишь на десятую часть, в результате чего, почитай, вся периферия энергоканалов атрофировалась. С точки зрения физики, я мог превратить его в Супермена за час, вот только в области магии это ему не сильно поможет, скорее даже повредит, так как уберет всякий стимул развиваться. Идеальным выходом, с моей точки зрения, была бы демонизация или становление драгонслеером, сразу с поправкой под гибридную фиорско-долосскую энергетику, но ни то, ни другое, я сейчас не потяну. Так что, методом исключения, лучшим выбором будет ведьмачий мутаген, что я дорабатывал для обитателей Каэрмархин. Тут и неплохая доработка физических возможностей организма, и духовное тело он способен развить и подтолкнуть в нужную сторону, а то эти магические цепи все же не совсем то, что я считаю правильным для нормального колдовства. Но делать из Шира просто ведьмака не хотелось, коль уж я взялся его учить, а значит признал своим учеником, то и выделять на ученика ширпотреб, пусть и на совесть сделанный, не есть правильно. А вот если этот ширпотреб дополнительно модифицировать, поставить вместо ведьмачьего эталона драконий или хотя бы драгонслиерный, это, пусть и с трудом, но я мог осуществить в нынешнем состоянии. Вот только в таком случае как-либо дорабатывать организм Аиша на генетическом уровне перед употреблением эликсира не стоило, лучше потом пройдусь над Филима, то вдруг он для мира перестанет считаться человеком, а у эликсира будет стоять концептуальное ограничение только для людей, маловероятно, конечно, но я уже ничему не удивляюсь в этом безумном мире. Ну и второй момент, измененный эликсир мне нужно будет сначала на ком-то испытывать, прежде, чем давать ученику. Если я его сейчас модернизирую, то для чистоты эксперимента, мне придется также обрабатывать и всех испытателей. И если нужное количество всяких наркоторговцев и прочих ресурсов найти будет несложно, то вот убитого лишнего времени на модификации расходного материала откровенно жалко. Так что максимум, что сейчас можно дать Эмикуну, это активацию уже имеющихся у него магических цепей, да слегка укрепить их путем пропускания очищенной маны из лакримы, используя в качестве ретранслятора собственные клетки в его организме. А самому пока заняться модификацией мутагенного эликсира, все равно еще пару дней делать будет относительно нечего, сердце для Ильи пока не дозрело. Пока я размышлял, ученики и учителя городской старшей школы Фуюки успели покушать, помыть посуду и благополучно собраться на уроки. Рефлекторно пожелав детишкам удачи, я ощутил на себе пристальный взгляд Сейбер, которую наш рыжий герой умудрился оставить дома, мотивировав это тем, что сражаться-то особо больше ни с кем и вообще. Что это за таинственное вообще не ясно, но результат оно возымело. Девушка осталась дома, как и остальные слуги, а также Илья и Лувия. И вот сейчас все они сидели за столом и с напряжением переглядывались. И даже Медея поглядывала на меня как-то странно, да и по нашей связи периодически окатывала целыми коктейлями сложных эмоций, от жалости до возмущения и жгучего любопытства, но с чем это связано, я понять не мог. Перед сном никаких проблем не было, каких-либо нарушений в магическом плане между нами я тоже не увидел, так что и тут мимо. В общем, ты можешь уничтожать и воскрешать целые миры, но понять женщин, это все еще выше твоей власти, смирись, Сев. Итак, задал я витающий в воздухе вопрос. Война скоро закончится, мрачно начала Сейбер, сложив руки на коленях, все остальные слуги уже повержены, и союз между Эмией и Широй Тасакой Рин подходит к концу. С чего бы? Я приподнял бровь, Широкун как-то не высказывал идеи о прекращении сотрудничества, даже ко мне в ученики напросился, от данной новости, лицо боевитой блондинки вытянулось. Но война, потерянно пробормотала Сейбер. Слушай, вот далась тебе эта война, ситуация немного раздражала, Я тут в голове кручу математические модели каскадных преобразований и подбираю оптимальную последовательность замены генов в шаблоне, а они со всякими глупостями лезут. Есть она не просит, в лес не убежит, что тебе не нравится. Или ты так хочешь, чтобы я взял в руки топор и пошел тебя убивать, или прикончил взрослую и брутальную версию твоего мастера, КХМ. Недовольно фыркнула означенная брутальная версия, не говоря уже о том, что убивать беззащитную девушку, являющуюся сейчас одним из двух единственных близких существ девочки, которую я буквально только что лечил, я не готов. Сакуру Тян и без того жизнь поломала так, что и врагу не пожелаешь, а если хотя бы десятая часть того, что описано в известной мне легенде о Медузе Горгоне, правда, то мне скорее надо задумываться о том, как ее саму лечить от психических травм, а не о том, чтобы скормить какому-то мутному ритуалу. Тем не менее, Сейбер права, взяла слово Медея, как-то из данной ситуации выходить требуется, война не может длиться вечно. Чем дольше слуги находятся в материальном мире, тем больше магической энергии им требуется от мастеров для поддержания силы, и если для вас, Сефирот сама, это не проблема, то остальные мастера со временем истощатся, не в силах выработать достаточное количество маны для потребностей героической души. Потребности или сопротивления, уточнил я, и сразу пояснил, что я имею в виду. Если основная часть души находится в этом вашем троне героев, то, по идее, должна сопротивляться попыткам оттянуть от себя кусок и пытаться его вернуть. Не знаю, призналась девушка. Как кастеру мне известны многие детали ритуала, но не все. Я знаю только, что в начале войны основную работу выполняет Грааль, за счет накопленной в промежутке между войнами энергии, но она постепенно истощается и весь груз поддержания слуг ложится на плечи мастеров. Ясно, потер переносицу. В принципе, я представляю, как решить эту проблему, но мне понадобится моя магия. Ладно, хорошо, давайте начнем со снов. Для чего нужен этот ритуал с боевыми действиями? Для воплощения Святого Грааля, ответила примерная ученица Лувиагилита Дельфельд. Правильно, а для чего нужен Святой Грааль? Для выполнения желания победителя, дисциплинированно взяла эстафету Сейбер. Тоже верно. Отсюда вопрос, если Грааль всего лишь средство выполнения желания, то может мы сможем осуществить его без таких сомнительных мер, как исполнитель желаний, с которым, к тому же, как-то связан какой-то демон. Что? Это было сказано дружным хором. Даже извечная невозмутимость мечницы дала сбой. В якоре для воплощения артефакта я обнаружил привязку к какой-то темной твари. Изначально это задумывалось, или у вас опять что-то пошло не так, сказать я уже не берусь. Равно как и о последствиях использования вашей священной чаши, но предлагаю попробовать обойтись без нее. Вот чего ты хочешь, Эмиакун? У меня теперь действительно нет желания, невесело усмехнулся Арчер. Шира уже встал на путь, что приведет его к иной судьбе, но раз я все еще здесь, выходит, мой вариант обрести желаемое с самого начала был обречен на провал, и временный парадокс не способен повлиять на факт существования стража равновесия вне времени и пространства. Так что Грааль мне нужен лишь для того, чтобы отдать его моей мастеру. Взгляды слушателей сосредоточились на Луви. Что? Я просто хочу победить в этой войне и доказать всем, что с родом Эдельфельд нужно считаться. Или я понимающе кивнула, разделяя устремление конкурентки за место возле Бра, в смысле, в войне за Ши, за Грааль, да, хотя и не полностью, видно было что-то еще. Минутку, возвращаю внимание к себе, в каком временном парадоксе идет речь. Ну, Арчер с подозрением обозрел лица девушек и с недоумением остановил взгляд на мне. Же вернулся в прошлое, чтобы повлиять на собственную жизнь до моего превращения в героическую душу. Не хочу тебя расстраивать, но вернуться в прошлое можно только в рамках временной петли, когда само твое перемещение в прошлое уже вписано в линию истории и история развивается с учетом этого перемещения. Если очень сильно постараться, можно слегка изменить акценты событий, но никоим образом не повлиять на ключевые факты и состояния, такие как жизнь и смерть. Почти дословно повторил я речь Зерефа перед Люси из сожранного драконами мира. Иными словами, ты просто перенесся в параллельный мир с наиболее близкими параметрами, отстающие от твоего родного на должное количество времени. То есть да, вы с Широ, один и тот же человек, но как бы по разные стороны зеркала. Хаем, Арчер прикрыл глаза, выпустив на лицо горькую усмешку. Арчер, с очевидным переживанием за, почти своего мастера, позвала его Сейбер. А ведь я должен был это понимать, не размыкая век, отозвался мужчина. «Но полностью забыл». «Что ты забыл?» — заинтересовалась Лувия. «Кишуа Зилред Швайнерк», — хмыкнул дух, словно это все объясняло. И, смотря на лица волшебниц, такие объясняло. «Кто? Уж не тот ли это Зилредж, который значился среди создателей ритуала воплощения Грааля, но не принадлежал ни к одной из семей создательниц? Он один из сильнейших магов мира, сидит под часовой башней и время от времени стращает ассоциацию своими выходами в свет», — кратко пояснил Арчер, по-прежнему не открывая глаз, хотя его усмешка и утратила прежнюю горечь, став просто ироничной. «Он обладает контролем над второй истинной магией, калейдоскопом, которая позволяет использовать параллельные миры. Вроде бы он может объединять свою магическую силу со всеми вариациями себя из других миров. Я уже плохо помню его объяснение. Ты был знаком с маршалом-волшебником. Кажется, эта новость потрясла Эдельфельд сильнее, чем все события последних дней вместе взятые. Пересекались пару раз, очевидно не желая развивать эту тему, уклончиво ответил мужчина. И открыл глаза, прямо глянув на меня. Вы, кстати, чем-то похожи. Он тоже любил шутить на тему девочек-волшебниц. Хм, буду держать Рину и Лию от него подальше, кивнув сам себе, вынес решение я. Но возвращаясь к теме, правильно ли я понял, что изначально ты хотел отменить тот факт, что продал свою душу? Не вижу смысла отрицать. Пожал плечами имя 2,0. Никто не захочет быть вечным чистильщиком, пусть и на побегушках у целой воли мира. То есть, ты продал душу миру? Вскинул брови я. Хотя это, честно говоря, все объясняло. И то, что он смог попасть в рамки ритуала, куда и так призываются души из закромов мира, и то, что обладал свободой воли, и даже то, что душа его почти не изменилась, несмотря на приобретение практически божественной природы. Так уж вышло, вновь повел плечами Арчер, будто это его никак не волновало. Уж не знаю, сколько ему лет, но весьма солидно, раз уж он научился так контролировать лицо. Энда, это будет сложно. Откинувшись на спинку дивана, я задумчиво взялся пальцами за подбородок. Как разорвать контракт на владение душой, где одна из сторон – это целый мир, я представлял себе только в рамках получения души этого мира в личное пользование по уже знакомой методике, но это, мягко говоря, не тот шаг, на который я готов пойти ради рыжего, пусть он и сменил цвет волос на более благородный. Ты что скажешь, Илья? Чтобы не ломать разговор из-за собственных размышлений, предлагаю девочке высказаться. Благо просчитывать варианты я могу и в процессе. Я, девочка замялась, говоря о желаниях для Грааля, ну, я бы хотела вернуть третью истинную магию нашей семье. Вернее, это было целью семьи Айнцберн, когда мы помогали создать ритуал. Как мне рассказывали, уверенности в голосе и эмоциях девочки не было, да и неудивительно, учитывая, что уже как три последние войны они участвовали только ради победы, а все остальное уже шло довеском. И в чем эта магия заключается? Что-то такое я видел краем глаза, но когда я изучал ее память, меня интересовали факты про обращение с ней, а не смутные легенды. Магия. Прикосновение небес задрало нос Ильи Эсфель, материализация души. С ее помощью можно воскресить любого человека в полноценно живое существо, что будет иметь возможность колдовать, болеть, стареть и так далее. Она создает новое тело, основываясь на генах души. «А, знаю», – кивнул, – «хотя материализовывать тело для нужной души – это очень затратно и неэффективно, лучше заранее подготовить сосуд с помощью хоть той же алхимии, а потом уже нормально их соединить». «Зе, знаешь, да, общие принципы были в той базе, которую я скинул Риной Медее, там, конечно, больше по физике процессов материального и энергетических начал, но расширить это на вживление души в материальное тело тоже можно, как и на материализацию физического тела поверх чистой души, там всего-то и надо будет добавить обратное превращение в аттронаха механизм, используя в качестве рабочего тела магическую энергию вместо стихии. Но повторюсь, второе слишком затратно и требовательно к концентрации. Впрочем, если дело только в этих знаниях, то могу научить. «Если кое-кто будет примерно и хорошо ведущей себя девочкой», — Илья кивнула. «Лувия, тоже». «Хм, что? Ни один нормальный маг не откажется от знаний, тем более, таких», — резонно высказалась наследница рода Дельфельд. «Логично, к тому же, получение подобных знаний и, соответственно, сил, поднимет пошатнувшийся авторитет семейства на новую высоту. Кастер, мое единственное желание». Девушка отвела взгляд и поплотнее укуталась в мантию, пряча носик под капюшоном, остаться с вами, мой мастер. Больше мне ничего не нужно. Прошлое осталось в прошлом, лучше отпустить его и жить настоящим, чем, в бездумной попытке исправить минувшее, отказываться от того, что получила. КХМ, неожиданно. Хотя и приятно, девочки меня убьют, но предавать доверившуюся мне чародейку я точно не буду, но со мной будет нелегко. Я знаю, улыбнулась волшебница, конкурентки, повсюду конкурентки, сказано это было с интонациями и экспрессией Джуви. Я же подавился воздухом. Откуда? Вряд ли такое и так можно было сказать случайно. Во сне мастер и слуга, благодаря их связи, могут видеть прошлое друг друга, дико смутившись после попытки цитирования, потупилась чародейка. Пусть наша связь и необычна, но ваша мана, которой вы столь щедро снабжаете меня, несет ваш отпечаток, мастер, а с ним и знания. Это абзац, товарищи, это полный лютый писец. Не скажу, что рад этому. Почему? Еще немного сжалась, словно ожидая удара, Медея. Пусть я и доверяю тебе, но воспоминания, это очень личное, и я бы предпочел сам решать, делиться ими или нет, ведь Ирин могла что-нибудь углядеть. Пусть наша связь тоже нестандартна, Дэймон, и я у нее не беру, но вот после использования командного заклинания что-то могло и просочиться, больно сложные там в энергетике шли процессы со всех сторон. Простите, кастер виновато склонила голову и нахохлилась. Тебе ни за что извиняться, это не твоя вина, не смог я противостоять желанию и погладил чародейку по голове, пусть и сквозь капюшон. Просто я, далеко не все мои воспоминания безопасны, стараюсь пояснить вторую причину моей реакции. Точка. Структура моего разума отличается от человеческой, но даже так в моем прошлом есть моменты, которые стали большим испытанием для моих психики и сознания. Обычного же человека, даже если он дух, они просто сведут с ума. Вспомни, куда отправилась душа Закина. То, что ты видела, было лишь жалкой тенью того пространства. Тенью, которая смогла отразиться в доступных этому миру понятиях. А я был в этом пространстве. Полноценно, лично смотрел в бездну, такую, какая она есть. И этот опыт, совсем не то, чем я хотел бы делиться с близкими. Я, поняла, тихо отозвалась замершая под моей рукой девушка. Мы потом вместе подумаем, как избавиться от этого побочного эффекта, обнадежил я эльфийку, передавая по связи чувство заботы и поддержки. Касательно твоего желания, то, как я говорил выше, я не против. Теперь изображаем бодрость и поднимаем взор к очень уж внимательным слушателям. Итого, у нас остаются Райдер и Сейбер. Эй, а разве Райдер не военнопленная? Возмутилась миленькая маленькая девочка-волшебница. Да, но, тем не менее, тоже заинтересованная сторона, которую стоит, как минимум, выслушать. Медея, не перенесешь ее к нам? Попытался я отвлечь синеглазую красавицу работой. Секунду, мастер. Кастер растворилась в воздухе ворохом розовых бабочек и, спустя секунду, также вернулась, перенеся с собой связанную и демонстрирующую свою гибкость в новой оригинальной позе девушку. Ввести нового участника дискуссии в курс дела много времени не потребовалось, после чего она поклонилась и улыбнулась. «Благодарю вас, господин Мак, но мое желание совпадает с таковым у Кастер», не ожидавшая такого Медея оторопела уставилась на одну из сестер Гаргон. «Хочу лишь быть рядом со своим мастером», колхидская принцесса сразу расслабилась. «КХММ, а тут вообще хоть кому-то этот Грааль сам по себе, в качестве исполнителя желаний нужен. Однозначно, во всем виновата Иш. Что за война такая получается, если главный приз по ходу дела, никому нафиг не упала и половина участников, более заинтересована в Аише, чем в боевом трофее, а остальным просто пофиг на все». А, ну да, я же сам на свой вопрос и ответил. Тем не менее, за столом установилась озадаченная тишина, видимо, до остальных также дошла абсурдность ситуации. У меня есть два вопроса, пожалуйста, ответь на них честно, Сефирот. Сейбер была крайне задумчивой, да и от нее единственной я не получил ответа о намерениях и желаниях. Можешь мне не верить, но я очень редко вру, Сейбер, откидываюсь на спинку дивана, опираясь на нее локтями. Спрашивай, что ты хотела узнать, и я отвечу, если это будет в моих силах. Прости, если сказала что-то не так, склонила голову блондинка, одним этим жестом выражая и признание своей вины, и извинение за то, что усомнилась в моей чести, и глубокую досаду от необходимости говорить товарищу столь неоднозначные слова, и решимость идти до конца несмотря ни на что, и даже что-то похожее на женское смущение. Талант, настоящий талант, но я должна быть уверена. Теперь, когда у меня есть твое слово, я могу спрашивать, зная, что ты понимаешь, насколько это для меня серьезно. Концентрация, даже не пафоса, нет, обычный пафос, это просто что-то ничтожно вульгарное на фоне вот этой кудристовой суровости, что буквально закоротило мой внутренний кавоимитр своим количеством. И твой вопрос, мысленно стиснул кулаки, перебарывая эту психологическую атаку. Ты уверен, что с Граалем что-то не так? Зеленые глаза поднялись на меня. Вот зуб даю, у нее точно есть какой-то концептуальный буст к харизме на плюс 500, да. Помимо того, что сама идея исполнителя желаний, да еще и на артефактной основе, попахивает безумием и большими неприятностями, там еще и что-то демоническое торчит неподалеку. Пусть у меня лишь косвенные данные, но есть подозрение, что артефакт будет работать по принципу классического джинна. Осуществлять желание самым неприятным и поганым для загадавшего способом. Типа пресловутого мира во всем мире путем превращения означенного мира в одно большое кладбище. Ясно, девушка задумалась, ее губы сжались в бледную полоску. Тогда скажи, то, что ты говорил о возвращении в прошлое и откате времени для мира, правда? Нет никаких способов вернуться и изменить то, что уже произошло много веков назад. Я бы хотел тебя обнадежить, что в теории это возможно, но, к сожалению, на практике и жалкая пара лет, далеко за пределами моих возможностей. Даже энергии целого мира на такое не хватит, разве что подключиться напрямую к серым пределам. Но с тем же успехом можно попросить поработать батарейкой предвечную тьму, но и это бесполезно, так как напор мощи и обратной тяги временного потока просто испепелят проводящего ритуал. Но даже если это все получится воплотить в жизнь, подобное решение буквально сотрет существование миллиардов родившихся и уже поживших свое людей, сотрет сами их души из жизни и посмертия, на что ты, как рыцарь, вряд ли пойдешь в здравом уме и твердой памяти. Я не знаю, насколько хороши и сведущи были маги, создавшие ритуал воплощения Грааля, и что они вложили в свое творение, однако, сдается мне, что, получив такое желание, в лучшем случае, он простой найдет параллельную реальность, время в которой соответствует нужным тебе событиям и перенесет тебя туда, а в худшем, и наиболее реалистичном, если учитывать сказанное мной выше про демона, он поглотит твое тело, отправив ко всем остальным погибшим слугам, а разум погрузит в сладкую иллюзию осуществления мечты. Спасибо, камнем упало в тишине короткое слово. Поняла, помрачневшая как никогда раньше Сейбер уперлась взглядом в пол. Прошла секунда, другая, и на лице у нее проступило уже знакомое мне выражение непреклонной упертости. Тем не менее, я все равно должна получить Грааля и буду биться за него. Прошу прощения, но таков был мой обет. Заполучить святой Грааль? Да. Ну, я не против, забирай, пожимаю плечами, только не используй его или хотя бы предупреди меня перед использованием. Так, просто, зеленые глаза недоверчиво прищурились. А почему бы и нет? Пусть ты отказываешься говорить, как тебя зовут, но за то немногое время, что мы знакомы, ты уже стала для меня человеком, которому я готов доверить свою спину. После такого жаться из-за какой-то чашки, что мне и даром не нужна, развожу руками. Лучше еще раз приготовлю тебе чего-нибудь вкусненького, чтобы посмотреть, как ты кушаешь, удовольствие получу на порядок больше. Сейбер смутилась, опуская взгляд. Спасибо. Возражения есть, интересуюсь у коллектива. Пусть забирает, пожал плечами Арчер, с теплом глядя на потупившуюся блондинку. Мне тоже не нужно, отозвалась Медея, прижимаясь плечом ко мне. И мне, Медуза повернула свою глазную повязку в нашу сторону и чуть наклонила голову на бок, с любопытством разглядывая пристроившуюся к моему плечу Кастер. Если это не будет считаться победой в войне святого Грааля, то я не против, фыркнула Лувия. Как воспитанная и добропорядочная военнопленная, я также не имею притязаний на чашу, отозвалась Илья, всем видом демонстрируя, какая она хорошая девочка с правильным поведением. Я, коллективно засмущенная Сейбер явно растерялась, не знаю, что сказать. Благодарю вас, но, Грааль же можно призвать только уничтожив 6 слуг, думаю, достаточно просто запитать якорь нужным количеством маны. Как я закончу с Ильей, вполне смогу это сделать. В крайнем случае, скормлю туда несколько сильных душ из моего мира. Сильных душ, заинтересовалась Илья. Не то чтобы у меня было так уж много врагов, но дураков и мразей в любом мире хватает. При этом, с магическим фоном в моем мире намного лучше, чем у вас, и задача стать сильным магом требует скорее усидчивости, чем таланта. Про бытие хорошим магом я сейчас не говорю, но вот банально нарастить энергетический потенциал до твоего уровня могут почти все, этому буквально помогает сам мир. Ну а если уж ты идешь убивать темного мага или начинаешь беспредельничать на его территории, то будь готов к тому, что с твоей смертью твои неприятности только начнутся. Улыбка получилась зловещей сама собой. Кстати говоря, подняла руку Эдельфельд, ты уже несколько раз упоминал якорь, где ты его видел? Один сейчас лежит в банке, в подвале. Он был растворен в червях, питавшихся сакурой. Второй внедрен в сердце Илии, и в нем уже сейчас есть две инкапсулированные души убитых слуг. Не успел я закончить и увидеть, как вытягивается лицо Илии, а Сейбер вновь дернулась, словно пощечину получила, и посмотрела на девочку тем же взглядом, что и при звуке имени ее матери. Вообще, она явно знала обо всей этой ситуации с войной и Граалем несколько больше, чем говорила, но пусть. Несколько неприятно, однако, вполне ожидаемо. И вообще, Кудре положено быть загадочными, холодными и молчаливыми, так что все в порядке. Сефирот отвлек меня от мыслей Зофрин. Тут на Шира напали, сказано было это каким-то очень странным голосом. Телепатическая связь, конечно, штука специфическая, но ранее искажений за ней не водилось. Кто? Особой паники также не было, да и Шира был еще цел, если верить показаниям моих клеток в его теле, потому я решил не лететь вперед паровоза и чуть уточнить диспозицию. Двое. Это горничные. Боевые горничные с алебардами. Меня не было слов. Просто не было слов. Ну да, раз Эйш не смог поучаствовать в жутком замесе с отборным гадом, мир просто обязан предоставить какую-то альтернативу. Но, Орлангур меня вразуми, откуда тут появились боевые горничные с алебардами? Минуточку, что-то такое мелькало в памяти относительно недавно, когда я просматривал память Ильи. Скажи мне, милый ребенок, а у тебя случайно нет пары симпатичных горничных, любящих тяжелое древковое оружие? Привлекаю внимание девочки, что еще не успела прекратить хватать ртом воздух после прошлого откровения. Ей есть, неуверенно ответила Айнцберн. Что такое? Чертов мир, тяжело вздохнула и, сгробастав в охапку Илью, скакнул на метку Рин. Итак, что мы видим? Безлюдный переулок, одна штука. Рин в своей школьной форме и красном жакете замерла в позиции «заберите меня кто-нибудь из этого дурдома». Ну, пожалуйста, молитвенный жест, рука, лицо прилагается. Сакура стоит с ней рядом, шокированно округлив глаза и потерянно тиская ручку школьного портфеля обеими руками. Тайги нигде не видно, зато перед девушками. Вжух, бух, да прекратите вы, я не хочу с вами драться, давайте просто поговорим и все обсудим. Рыжий подросток судорожно метался по асфальту, уходя из-под ударов двух здоровенных алебард, уже потеряв в процессе портфель и обзаведясь несколькими порезами на одежде. Стой на месте, Эмиашира, ты пойдешь с нами и ответишь на все вопросы. Преследовали его две дамы с красными, как у Ильи, глазами, одетые в домопомрачение чопорную униформу горничных, закрывающую буквально все, что только можно, включая шею, волосы и уши. Не знаю, как называется эта часть женской одежды, но выглядело оно как некий облегающий шапка-капюшон со встроенным кокошником. И это было хорошо, а то я уже внутренне был готов к тому, что служанки Ильи специально переоделись во что-то из области униформы горничных из Хинте, ну, мол, чтобы одежда не мешала в бою, ее надо минимизировать, юбки там укоротить, рукава убрать, ворот ослабить до ложбинки. Если я остановлюсь, вы меня зарубите. Негодующе возопил, пируэтом уходящий от алебарды, школьник. Только если продолжишь сопротивляться. Командным голосом продолжила спорить одна из нападающих. Да черта с два. Эмия едва успел уйти из-под нового удара, оставившего в асфальте хорошую такую зарубку. Ну как для хрупкой девушки с осиной талией, которая и наносила удар. Вы даже не пытаетесь притворяться, что хотите схватить меня живьем, а сразу бьете на поражение. Семпай, осторожно. В испуге пискнула Сакура. Харись. Догнала предупреждение и подтвердила правоту утверждения рыжего. Новая зарубка на асфальте, рядом с его штаниной. И, давно у вас так? Тихо спрашиваю Урин, уже накрыв собственное лицо рукой, в попытке спасти разум. Минуты полторы, и с той же позы отозвалась Тасака. Села, Лизрит, что вы творите? Пришла в себя Илья, закончив оценивать диспозицию, и бросилась вперед. прекратите немедленно». Эффект это имело убойнейший. Горничных как током прошило, и Шира тут же был забыт. Илья сама, найдя взглядом источник голоса, обе девушки ринулись к госпоже, как, ну примерно как Рари кидается ко мне в ситуации скучала, переживала. Семпай, в свою очередь, поспешила к еще не до конца осознавшему свое спасение парню милая девушка с фиолетовыми волосами. Сакура еще только начала суетиться вокруг Шира на предмет обнаружения ран и попыток оказания первой помощи, а Илья из Филь уже распекала двух понуривших головы служанок. О чем вы двое только думали? Маги должны скрывать свои дела от простых людей, а вы даже барьер не выставили и машете тут топорами средь бела дня. Напали на братика Шира, опозорили меня перед Тасакой Риной и ее сестрой. И это после того, как я честно проиграла и сдалась в плен. Ладно, Лизет, но, Сила, от тебя я такого не ожидала. Простите, или я сама повинилась. По-видимому, та самая Сила, она, кстати, и вела весь диалог с Эйшем во время боя, в то время как вторая хранила гробовое молчание. Вы ушли убивать Эмию Шира 2 дня назад и пропали. Мы не знали, где вас искать и что с вами. Дом, где жил Эмия Шира, оказался уничтожен. У нас не было выбора, кроме как попытаться захватить вашего сводного брата на пути к школе, чтобы выяснить у него, что с вами произошло. Я проиграла, вот что со мной произошло. В мою сторону недовольно зыркнули, чуточку при этом надувшись, но тут же вернулись к профилактическому вставлению фитилей. Берсеркер был убит, а меня взяли в плен. Девочка гордо сложила руки на груди. Как порядочная военнопленная, я должна соблюдать правила, а не нападать из-под тишка на тех, кто проявил ко мне великодушие и сохранил жизнь. Но, госпожа, попыталась было что-то сказать обескураженная женщина. Никаких но. Я, или из Фильфона Инцберна, моя честь не позволит нападать на члена союза, что честно победил и пленил меня. К тому же, братик Шира замечательно готовит, и его потеря недопустима. Последняя фраза прозвучала очень собственнически. Словно это она тут победитель, и милостиво взяла побежденного братика в услужение на должность повара. И самое смешное, что я бы не сказал, будто данное заявление как-то сильно дисгармонировало с эмоциональным наполнением всей остальной речи, несмотря на ее внешний смысл. Признавайся, ты все это подстроил? Кажется, Сейбер покусал Эрин и передала ей режим подозреваки. Во всяком случае, вот этот недоверчивый прищур, простыня. Я бы хотел сказать да, но, нет, твою должность Сундера она решила украсть сама. И да, прими мои соболезнования, Рин ухмылялся, уже понимая, до чего договорится ковайная малявка. Ладно, Тасака вздохнула, уже видела все, говори, давай. С сегодняшнего дня в твоем доме появится еще 2 жильца, а тебе их где-то размещать, и мы, кстати, поговорили с Райдер. Она хочет жить с Сакурой и больше ее ничего не волнует, так что даже 3, добиваю девушку. Хорошо, коротко ответила Рин, не выказывая в эмоциях особых переживаний, видимо, и правда была морально готова к чему-то подобному. Того, сколько ты даешь секунд до этого решения, глядя на и не думающий прекращаться разнос, в ходе которого уже всплыло, что барьер они не ставили, опасаясь насторожить жертву, как бы между делом, поинтересовалась Тасака. 3, 2, тогда мы тоже сдадимся в плен и будем продолжать заботиться о госпоже Ильесфиль. Донеслась до нас сказанная непреклонным голосом реплика одной из горничных. Ты, кажется, назначала Илью своей дочерью, на меня покосились с тщательно скрытой хитринкой. У кого-то уже созрел план. Да-да, я тоже тебя люблю, сразу поняв, к чему она клонит, заверяю девушку. Вот и чудненько, наградив меня умильной рожицей, развернулась на пятках школьница. Тогда займись размещением ее служанок, пока я занята. Заодно можешь приставить их к делу. В паре комнат давно никто не прибирался. Интересно, она всегда умела так играть интонациями коварной хитрюги или это я на нее хорошо влияю? Примите нашу капитуляцию, Эмия-сан. Тем временем по новой взялись за школьника и, заодно, не успевшую от него отойти, Сакуру, красноокие дамы, что пару минут назад пыталась его прикончить, позвольте продолжать обеспечивать должный уровень комфорта госпоже Ильи. Глаза Шира начали активно изображать семафор, запрашивая нашей поддержки. Что вы делаете, глупые? Притопнула ногой мелкая Айнцберн, немного покраснев от стыда. Меня победил не братик Шира, а Тасака Рина и ее слуга. В нашу сторону ткнули пальцем, для наглядности образа, так сказать. Примите нашу капитуляцию, Тасака сама. Безропотно сменили позицию девушки, склоняясь в поклоне уже передо мной с Рин. Прошу заметить, Шира у нас был просто Сан-Арин сходу возвели в сама. Чувствую, не избежать ими гнобления со стороны личных слуг. Ох, чувствую. Я принимаю вашу капитуляцию, с царственным видом, в полоборота к горничным Айнцбернов, произнесла моя девочка-волшебница, но, с вашего позволения, я сейчас спешу. Это Сефирот, удостоился я представления, он главный, выполняйте его приказы, об остальном расскажет Илья Тян. Эмия-кун, девушка начала шагать, не задерживайся. Сакура-тян, пойдем быстрее, милая добрая Рин едва ли не за шкирку погнала всех причастных в школу. Какой потенциал, восхитился, из нее выйдет превосходный мастер гильдии. Что еще за гильдия? Заинтересованно спросила подошедшая ко мне Илья. Боевые горничные невозмутимо пристроились за ней. Угу, с зачарованными алебардами на изготовку. Да так, мысли и планы, вздохнул, как бы забавно это ни было, но особнячок Тасаки все же действительно не резиновый. И если эта пара горничных туда еще поместится, то вот кто-то еще, уже вряд ли. В том, что это еще точно будет, я не сомневался. Пока Аиш не признается в своих чувствах той единственной или не заделается реальным гримовладельцем, вселенная будет подкидывать ему новых милых девушек каждый новый сезон. Проводив спины школьников взглядом, а заодно расслышав, как Сакура начала деликатно выяснять у Шира, почему дочь мистера Майера называет его братиком, я переместился, теперь уже вместе с боевыми горничными, обратно в домик Рин, где я представил новых пленных старым гостям, ну и проинструктировал заодно, чего уж там. Значит так, убедившись, что все осознали новую диспозицию и запомнили имена гомункулов, сосредотачиваю внимание на этих самых гомункулах, в подвал без разрешения не заходить, на обитателей дома не нападать, ваши стрёмные шапка-капюшоны снять и не мотать ими мне нервы с чувством эстетики, девушки замешкались. «Делайте», — вздохнула Илья, продолжая всем видом изображать гордость и независимость, хотя внутри изрядно робела и, по всей видимости, думала только о том, чтобы не ударить в грязь лицом. Служанки возгласу хозяйки повиновались и таки избавились от этого ужаса, открыв мне вполне миленькие белокурые прически. Разговорчивая Сила носила длинные, распущенные волосы, молчаливая Лизрит стриглась до уровня подбородка, плюс ее волосы закручивались кудряшками. Помимо этого, к отличительным чертам можно было отнести немного разную цветовую гамму формы. У Силы – бело-синюю, у Лизрит – бело-черную, а также размер груди. Сила – двоечка, Лизрит – уверенные 3,5. В остальном девушек можно было принять за близнецов, каковыми они, в принципе, и были, с биологической точки зрения, ибо являлись гомункулами, выращенными на основе одних и тех же генов. Если я правильно понял из памяти Ильи, которую, впрочем, напрямую к работам по выращиванию гомункулов не допускали, тренируя исключительно в боевом аспекте магии, в семье Айнцберн каждый гомункул создавался под конкретные задачи, с конкретными характеристиками, которые задавались еще на стадии эмбриона. Тем не менее, основа была у всех женских моделей одна и та же. Некая Юстиция Лизрич фон Айнцберн, то ли последняя из рожденных естественным путем глав семьи, то ли некогда достигнутая вершина мастерства в области создания гомункулов, что до сих пор пытались превзойти потомки. Точно Илья Исфиль не знала, так как никогда не заморачивалась подробностями столь давно минувших дней, а учителя и сами не спешили привносить в сию тему однозначность.